Безмолвник располагает собою и своим временем по собственному усмотрению или по обычаю, заимствованному от его наставников. Притом к безмолвию допускаются одни преуспевшие в монашеской жизни, обучившиеся ей предварительно в общежитии, сподобившиеся благодатного осенения, и потому книги святых отцов, написанные для безмолвников, никак не идут для новоначальных и вообще для иноков, подвязающихся в монастырях общежительных. Сказанное о книге ксанфопулов должно сказать и о книгах Григория Синаита, Исаака Сирского, Нила Сорского, священно-инока Дорофея. Дети и отроки, когда по безумию своему и легкомыслию покусятся поднять тяжесть, превышающую силу их, то надрываются, нередко губят себя окончательно, так и не созрев в духовном возрасте, подвергаются великим бедствиям от духовного подвига, не соответствующего устроению их, нередко впадают в расстройство неисправимое. Примечание. Правильное состояние духа, смирение, внимание, молитва из творений святителя Игнатия Брянчанинова о молитве Иисусовой. Беседа старца с учеником. И далее старец говорит: в каждой науке имеется свое начало, имеется своя постепенность в преподавании познаний, имеются свои окончательные упражнения. Тщательное последование порядку, или, что тоже, системе, служит в каждой науке ручательством основательного успеха в ней. Отвержение системы при изучении науки служит источником превратных понятий, источником знания, которое хуже незнания, будучи знанием неправильным, отрицательным. Примечание. Там же, страница 71. Без постепенности познания, тщательного следования порядку, внесистемность и отсутствие мудрого наставника слишком часто приводят к печальным плодам, что нередко сопутствует новоявленным мессиям. Как говорил старец своему ученику: стяжается неправильным действованием омрачение и растление ума, умоповреждение, умопомешательство, порабощение демоном, погибель. Примечание там же, страница 72. О невозможности перепрыгивания через ступеньки знаний, об обязательности опытного закрепления говорит и преподобный Марк Подвижник: не полезно тебе узнать последующее, прежде нежели стяжаешь опытное знание предшествовавшего. Преподобного Марка Подвижника о законе духовном, глава 84, цитируется по книге «Правильное состояние духа» из творений святителя Игнатия Брянчанинова. 18 духовных шагов блаженной Анжелы называлась глава первой книги «Откровение блаженной Анжелы», написанной духовником Анжелы для узкого круга лиц. Из нее Кураев вырвал цитату, демонстрирующую экстатическое состояние блаженной Анжелы в ее первом шаге на пути к Богу, которое и стало подвернувшимся поводом для диакона выказать все свое ханжество. В первой же строке этой главы говорится: «Выйдя на дорогу покаяния, я совершила 18 духовных шагов, прежде чем, курсив автора, познать несовершенство жизни моей. Во-первых, начала я наблюдать грехи свои и дойти до познания грехов своих. От этого познания душа моя сильно убоялась, что быть ей осужденную в аду, и от этого горько плакала». Примечание. Откровение блаженной Анжелы. Перевод и вступительная статья профессора Л.П. Карсалин.